Коди. 35. Всякое. На следующей неделе дядю Хойта переклинило. Давненько с ним такого не бывало. То есть дядя вечно ворчит, ругается, постоянно всем недоволен, но все-таки не съезжает с катушек окончательно. Иногда он совсем даже хороший. Например, как в тот вечер, когда умер Филей. Дядя тогда почитал мне на ночь сказку и даже поцеловал перед сном. Представляете, постарался меня утешить. Он сказал: «Не горюй по Филею, он сейчас в лучшем из миров». Вообще-то я слышу, как бензопила визжала целых 2 часа подряд, так что в лучший мир Филей попал по частям, но, наверное, дядя имел в виду Царство Небесное для коров. Таким нашего дядя увидишь нечасто, поэтому, когда у него хорошее настроение, я очень радуюсь. А когда ему сносят крышу, всегда стараюсь помнить, что он бывает и другим. Так я сделал и в тот день, когда он наехал своим катком на чью-то машину. Я сам при этом не был, потому как ему не разрешается никого брать с собой, даже в те особенные дни, когда каждый может привести на работу своих детей. У него работа слишком опасная, к тому же еще и по ночам, так что я узнал обо всем только на следующий день, когда пришел из школы. Короче, был вторник. Брю отправился в торговый центр на встречу с Бронте. Я тоже хотел с ним, но он сказал, что на этот раз меня не приглашали. С того дня, когда мы пошли в парк, и он играл в баскетбол с Теннисоном и его папой, Брю перестал придумывать всякие отговорки для дяди. В то воскресенье что-то переменилось. Понимаете, дядя Хойт не хотел никуда нас отпускать, но Брю сказал, что все равно уйдет. «Куда? С кем?» — всполошился дядя, но Брю ответил: «Не ваше дело». Я думал, дядя Хойт начнет орать, но он только сказал: «Поосторожнее, Брю». Я не понял, что он имел в виду, то ли «будь осторожней там, куда идешь», то ли «не задирайся с ним, с дядей». Тут Брю кивнул на ожог от сигареты и сказал: «Уверен, на днях вам захочется поизмываться надо мной, но предупреждаю, больно тогда будет вам самому». «Это еще что такое, парень? Ты мне угрожаешь?» «Нет, говорю как есть. Сами подумайте, какие я могу испытывать чувства к человеку, который держит меня в заперти?» Хоть это я подал Брю мысль сказать, что дядя ему больше не нравится, но вот уж не думал, что до этого дойдет. Поэтому, пока все окончательно не перевернулось вверх тормашками, я закричал: «Баскетбол! Мы с Брю пойдем в парк поиграть в баскетбол!» Дядя Хойт кивнул, не отрывая глаз от Брю. «Хорошо», — сказал он, правда, таким голосом, что становилось ясно: «ничего хорошего». «Хочешь на собственной шкуре узнать, каково оно там? Давай, парень, иди, но потом не говори, что я тебя не предупреждал». Вот после этого все и пошло ковырком, хотя брат с дядей вроде бы и не ругаются, все больше помалкивают, а когда я с ними обоими в одной комнате, то мне хочется поскорее оттуда смыться. Короче, во вторник, когда уже начало смеркаться, я бросил своего дурацкого змея, все пытаясь запустить его, но теперь он так истрепался, что ветер все равно не смог бы его поднять. Он бы просто продувал сквозь дырки. Ну вот, я бросил это дело и пошел в дом. Слышу, дядя Хойт разговаривает по телефону, вернее, кричит в трубку. Оказывается, прошлой ночью у него на работе случилась авария. Ну вот, он бегает туда-сюда по кухне и орет, что не виноват, что машина сбила дорожные конусы, заехала на ту полосу, где они работали, и врезалась в его каток. Вот так все было, а вовсе не наоборот. Они просто хотят свалить с больной головы на здоровую. Из дядиных слов я понял, что водитель той машины сейчас в больнице, и его положение стабильно. Ну, значит, не помер, я так думаю. Наверное, дядя правду говорил, что ни в чем не виноват, потому как он страшно гордится тем, как клево он водит свой каток. Как будто в этом деле с ним не может сравниться никто в мире. Короче, стою в гостиной, слушаю, как дядя вопит в трубку. А он, кстати, уже хорошенько выпил, и язык у него заплетается. Ясное дело, что от этого его положение лучше не становится. Похоже, босс снял дядю с катка и перевел на самую грязную и тяжелую работу. «Битум!» — вопит дядя. «Я столько лет водил каток, а теперь должен битум мешать!» На том конце провода тоже кто-то орёт, даже мне слышно. Потом дядя говорит: «Ну и хорошо, плевать я хотел на вашу работу!» И вешает трубку. То есть это только так говорится, что он её вешает, на самом деле он как треснет трубкой по холодильнику. Трубка вдребезги, и тут он, наконец, замечает меня. «Чего уставился?» — рявкает он. «Иди, делай уроки!» «А нам ничего не задавали...» «Тогда убирайся!» «Вас уволят, дядя Хойт?» «Пошел вон, кому говорят!» «Лучше мне смыться в свою комнату от греха. Так и делаю, а дядя продолжает пить. Сижу у себя и смотрю в окно, на пустой двор, на ограду, дома по ту сторону переулка. Жду, не появится ли Брю. Скорее бы он пришел. Он, конечно, все еще с Бронта и неизвестно, когда вернется. А я все сижу и думаю. Наверное, я тоже виноват в том, что у дяди такое плохое настроение. Ведь это я предложил Брю сказать, что больше он дядю не любит. Если бы не я, брат был бы дома, и тогда дядя, может, так бы и не рассердился». На закате, вместо того, чтобы, как обычно, отправиться на работу, дядя выходит на веранду и усаживается в раскладное кресло. Слышу, как оно скрипнуло под его весом, и начинает говорить. Там никого нет, так что он разговаривает сам с собой. Он выкладывает все то, что думает о своем боссе, но сказать ему в глаза никогда бы не решился. Вот и сидит, вещает для сверчков. А мне как раз приспичило, и я отправился в туалет. Эх, вот подумал бы я хоть немножко головой, то сообразил бы, что случится дальше. Понимаете, на прошлой неделе ручка на нашей входной двери, той, которая с сеткой, сломалась. То есть, если дверь толкнуть изнутри, она откроется, но если ты снаружи, то можешь скрестись, пока все ногти не переломаешь, ничего не выйдет, открыть почти невозможно. И совсем невозможно, если ты под мухой. Слышу, как дядя кричит: «Коди!» Но я все еще в ванной занимаюсь делом. «Коди!» — снова вопит он. «Открой чертову дверь!» Пытаюсь побыстрее закончить свое дело, но вы же понимаете, не так-то это просто. А он уже разорался, как будто его режут. Наконец я вбегаю в гостиную и за сеткой вижу его глаза. Я знаю эти глаза. С дядей Хойтом плохо, а Брю нет. И я не знаю, куда кинуться. Стою, пялюсь на дядю и боюсь открывать, и хоть знаю, что от этого только хуже, но не могу пошевельнуться. Только смотрю на него и вижу, как эти глаза становятся все шальнее, и слышу, как он визжит: «Открой эту проклятую дверь!» И тут он ударяет в сетку кулаком, пробивает ее, просовывает руку внутрь и дергает створку. Теперь между ним и мной нет ничего. Я пячусь. Может, удастся сбежать через заднюю дверь, но дядя ходит хоть и пьяный, но быстрый. Не успевая дернуться, как он уже тут как тут, хватает меня за футболку, я падаю, трескаюсь головой от телек, и сразу ясно. Брю где-то далеко, потому что мне больно. «Смеешься, гаденыш!» — ревет дядя. «Я там стою, а ты тут ржешь, да?» Он снова вцепляется в меня, и я думаю... «Кукла, кукла, я тряпичная кукла, так как Брю меня учил. Но что толку, если его здесь нет?» Дядя ходит, швыряет меня, как будто я и в самом деле сшит из тряпок. Наверное, он хотел бросить меня на диван, но промахнулся. Я врезаюсь в стол, сбиваю светильник, лампочка разбивается. Эх, надо бы мне поосторожнее, а то дядя потом будет на меня ругаться, как его босс ругается на него за ту машину, что врезалась в каток. «Ах ты, дармоед!» — кричит он. «Дармоед поганый!» Когда дядя ходит пьян, он любит повторять по два раза. «Оба, и ты, и твой братец, ни на что не годны!» — продолжает он орать. «Он решил, что может уходить и творить все, что ему заблагорассудится? Если бы не вы, щенки, я бы жил как король! Вы у меня по уши в долгу!» «Да, все это моя вина». Дядя сердится на Брю куда больше, чем на меня, а Брю здесь нет, потому что я тогда так сказал. Значит, во всем виноват я сам. Он подходит ближе, поднимает кулак, и я знаю, сейчас он обрушит его на меня, щупая вокруг руками, не найдется ли что, и находится. Стеклянная пепельница, квадратная, тяжелая, бросаю ее в дядю Хойта. Понятия не имею, чем это мне поможет, но должен же я хоть как-нибудь защититься. Пепельница попадает ему в лоб. Я даже слышу «бум!» и через секунду на этом месте выступает кровь. Дядя смотрит на меня так, что мне сразу ясно. «Все, Коди, тебе конец». «Ты бросил в меня этой штукой?» – ошеломленно говорит он. «Ты бросил в меня этой штукой?» А у меня в башке полная каша. Трясу головой и лепечу. «Нет, сэр». Как будто это сможет его успокоить. Но куда там? У дяди сегодня плохой день. Это значит, что мой собственный день грозит стать совсем черным. Кидаюсь к несчастной сеточной двери. Изнутри она открывается легко, только толкнуть, но не успеваю. Дядя хватает меня за ногу и втягивает обратно. «Ты еще пожалеешь об этом, парень!» — рычит он. «Я тебя научу уважать старших! Слышишь, щенок? Слышишь, говорю!» Он кладет руку на пояс, вытащить ремень, но на нем нет ремня. А если он отправится на поиски, то я сбегу, и дядя это отлично понимает. Поэтому хватает меня поперек тела и тащит под мышкой, как футбольный мяч. Извиваюсь, брыкаюсь, пытаюсь вырваться, но все напрасно. «Я вам задам урок, обоим, убью двух зайцев разом. Дома ему, видите ли, не сидится, он у меня поплатится». И вот мы уже снаружи, хлопает сеточная дверь. «Вы у меня шелковые будете». Я не вижу, куда мы идем. Да мне и не надо видеть, я знаю. Он всегда тащит меня в одно и то же место, когда его накрывает. В дальнем углу нашей фермы есть сарай. Он стоит на отшибе, так что если в нем какой-то шум, никто не услышит. А если бы даже и услышали, то что? Соседям плевать, они, кажется, вообще нас не знают. Помощи ждать неоткуда. Я боюсь. Так боюсь, как никогда в жизни. Ничего не боялся. Я даже не испугался, когда мне сказали, что умерла мама, потому что был совсем маленький и не понимал, что это такое, но сейчас-то я все понимаю. Дядя не раз уже задавал мне всякие уроки, правда, это всегда случалось, когда Брю был рядом. К тому же таким злым-призлым он еще никогда не бывал. Сегодня мне крышка. Дядя Хойт свободной рукой толкает дверь сарая, входит и запирает ее за собой. Потом дергает за веревку, и под потолком загорается лампочка. Первое, что попадается мне на глаза, это стенка, на которой висят всякие инструменты. Молотки, отвертки, лопаты. Неужели дядя собирается... Нет, не может быть. У него снесло крышу, но он же не сумасшедший. Тут есть разница. То есть я хочу сказать, не станет же он меня убивать. Ну, разве что не нарочно. Он ведь только хочет поучить меня. Как надо себя вести, просто я боюсь, что он перестарается, кажется слишком хорошим учителем. «Пожалуйста, дядя Хойт!» — ною я. «Давайте вы дадите мне урок завтра, с утра уроки запоминаются лучше». «Никаких завтра, никаких завтра, ты меня довел!» Я вырываюсь от него и пытаюсь спрятаться под верстаком. Там полно паутины и всяких тараканов. Да плевать, забиваюсь как можно дальше в угол, но дядя хватает меня за ногу и вытаскивает оттуда, обдирая локти на цементном полу. Как только выдается такая возможность, со всей силы вонзаю зубы ему в руку. Кто знает, может, это приведет его в себя. Он страшно ругается и бьет меня наотмашь тыльной стороной ладони по лицу. Это сегодня, можно сказать, первый удар, но уж точно не последний. Лиха беда начала. Лицо горит, я плачу. А это уже совсем плохо. Когда слезы застилают глаза, трудно вовремя увернуться от кулаков. Дядя порядочно пьян, так что если я постараюсь шевелиться побыстрее, то, может, мне достанется не так сильно. Это как когда мы играем в вышибалу. Надо только вовремя отскочить в сторону. Я всегда побеждал вышибалу. Но попробуйте-ка увильнуть, когда ничего не видно. «Я вас не перевариваю!» — орёт дядя. «Обоих! И тебя, и твоего братца! И тебя, и твоего братца!» Это было бы очень обидно, если бы я не слышал от него этих слов уже раз 100, и если бы не знал, что на самом деле он так не думает. «Все пошло наперекосяк, как только вы навязались на мою голову!» — продолжает он и снова хватает меня. Но уж если так вышло, то я научу тебя относиться ко мне с уважением, как к настоящему отцу». Я взбрыкиваю, вырываюсь из его рук и врезаюсь спиной в стенку. Инструменты с грохотом падают на пол. От такого удара спине должно стать очень больно, но... Но не стало. И не только это. Мое лицо больше не горит после оплеухи, которую отвесил мне дядя. В этот миг я понимаю. Я знаю, он здесь, Брю, дома. Он спасет меня, бросая взгляд в окошко. Там темно, но я вижу его лицо. Он стоит и смотрит на нас. Нет, он не выбивает дверь, ничего такого. Не врывается в сарай и не пытается остановить дядю Хойта. Он никогда так не поступает. Говорит, не может. Ну и ладно. Зато он умеет кое-что другое. Вот это он сейчас и делает. Дядя Хойт пока ни о чем не догадывается. «А ну, вставай!» Орет он на меня. Как бы не так. Вместо этого я делаю то, чему меня учил Брю. Становлюсь тряпичной куклой. Валюсь бесформенной кучей на пол, как будто у меня нет ни мяса, ни костей, только тряпки, набитые ватой. А вот теперь и дядя соображает, что Брю здесь, потому что маленькая ссадина на его лбу, которую оставила пепельница, понемногу затягивается. Это происходит не так быстро, как со мной. Я для Брю важнее. Но все же брат беспокоится и о дяде, поэтому его рана тоже исчезает. Дядя смотрит в окно, видит Брю и направляет на него всю свою злость. «Ну, наконец-то! Изволил явиться!» — рычит дядя Хойт, ну, прямо как медведь, если бы только медведи умели разговаривать. «Поздновато! Пусть пацан на этот раз расплачивается собственной шкурой!» Но Брю стоит с каменным лицом и ничего не говорит. «Ну и ладно, тогда пусть достается вам обоим!» И принимается молотить меня. Но мне-то что? Я тряпичная кукла. Снаружи доносятся сдавленные стоны. Не крики, только стоны. Брю всегда держит все в себе. А ведь больно наверняка ужасно, я знаю. Дядя видит, что его урок мне по барабану и злится еще больше. Он орет, ругается, но мне плевать. Закрываю глаза. Я тряпичная кукла. Пересчитываю боками все углы, стенки и выступы в сарае. Пусть он калашматит меня, пинает ногами, толкает, возит по полу. Даже начинаю улыбаться, потому что все это довольно весело, будто меня качает в колыбельке. «Бесись сколько хочешь, дядя Хойт, ты не сможешь причинить мне вреда. Брю защищает меня. Он никогда не позволит тебе сделать мне больно. Никогда, никогда, никогда».